Глава 21. Мутная вода Венербаха, по которой время от времени пробегала рябь от комьев взрыхленной земли или осколков камней, отражала языки пламени из пушек на стене, так что Даффи, который стоял на берегу в сотне ярдов от нового пролома, при каждом выстреле видел двойную вспышку. Турки отвечали далекими красными проблесками в сгущающейся тьме. «Вы там, все назад!» — крикнул с крепостной стены граф фон Зальм. «Им хватило на сегодня. Кроме перестрелки ждать нечего». Словно в подтверждении его слов, земля дрогнула от упавших поблизости турецких ядер. Три стоявших перед городскими стенами отряда медленно потянулись назад, и, несмотря на все старания Даффи удержаться в строю головного отряда, он постепенно отстал, одним из последних тяжело преодолев завал из камней у нового пролома. Поняв по звяканью, что бездумно волочит за собой меч, он аккуратно вложил клинок в ножны. «На лезвие сегодня добавилась не одна зазубрина», — подумал он. «Придется как-нибудь поправить». За стеной солдаты собирались у костра. «Эй, Даффи!» — рявкнул усталый, запаленный Эйлиф. «Уже седьмой час, и затыкать дыру пока будет компания Верта. Давай сюда, выпьем подогретого Эля. Вид у тебя неважный». Ирландец на негнущихся ногах подошел к костру и со вздохом облегчения сел. Приняв от кого-то кружку с горячим Элем, он сделал долгий глоток, перевел дух и отпил еще. «Ох!» — выдохнул он, потягиваясь, точно кот, вслед за тем, как минуту дал мускулам возможность насладиться отдыхом. «Знаете, ребята», — с чувством произнес он, — «не люблю, когда обороняться легко, ибо не приходит благодать истинно пройденного испытания». Люди оторвались от питья и перевязки ран, чтобы посмеяться, ибо Даффи перефразировал слова из дневного молитвенного напутствия, произнесенного священником в перерыве между боями. Последовало несколько вялых шуток по поводу тактики, которую мог бы священник избрать в бою и чем он развлекает себя после. И выслушивают ли подобные напутствия солдаты Сулеймана, от бог знает каких магометанских пресвитеров. «Мертвецы!» — донеслось из темной, заваленной грудами битого камня улицы, мгновенно потушив веселье, точно брошенное на свечу пригоршня песка. «Ночной сбор мертвецов!» Из теней появилась скрипучая телега с высокими бортами, и ни один человек не взглянул на сваленный внутри страшный груз. Возница в перерывах между выкриками бормотал неразборчивые молитвы, и глаза его безумно поблескивали за спутанными волосами и бородой. «Откуда-то я, похоже, его знаю», — с тревогой подумал Даффи. Несколько безымянных рабочих оставили свои попытки очистить улицу от развалин и принялись перетаскивать в телегу скопившиеся за день трупы. Пока это происходило, возница, уронив лицо в ладони, громко рыдал. «Кто бы он ни был, он наверняка безумен», — решил Даффи. Солдаты вокруг недовольно зашевелились, смущенные присутствием сумасшедшего. «Почему не найти для такой работы человека в здравом уме?» — буркнул один из них. «И так сражаешься целый день, так потом еще терпишь вот это». «Приятель», — сказал Эйлиф, стирая с усов пыль и эль. «Когда он начинал, то мог быть и в здравом уме». Наконец погрузку закончили, подняли и закрепили задний борт, и телега со скрипом покатилась дальше, а возница возобновил заунывные крики. Даффи был уверен, что видел этого человека раньше, но сейчас было не то время, чтобы бередить воспоминания. «Еще Эли сюда», — попросил он. «Налейте-ка всем и подогрейте еще котелок». Постепенно, после нескольких шуток и исполнения одной-двух старых баллад, компания вокруг огня вновь развеселилась. Из тех, кто участвовал в сражении, большинство предпочли сразу отправиться спать, но, как отметил ирландец, всегда найдется несколько желающих немного поболтать и отвлечься от дневных событий, прежде чем погрузиться в сновидение. Еще через час они начали зевать и клевать носом. А зарядивший дождь, капли которого шипели на углях, заставил их разбрестись по койкам. Даффи как раз поднялся, когда услышал резкий оклик. «Кто идет? Назовись или стреляю!» Мигом позже донеслись звуки потасовки, затем выстрел и звук, ударивший в камень пули. И крупный рыжебородый человек выскочил из ворот под стеной и, что есть духу, помчался по улице. «Стража! Сюда!» — раздался крик позади убегающего человека. «Хватайте его! Это шпион!» Ирландец устало обнажил рапиру и кинжал и заступил дорогу. «Ну, Кречмер, лучше стой!» — громко сказал он. Бородатый беглец выхватил свой меч. «С дороги, Даффи!» — крикнул он. С боковой улицы подскочили двое запыхавшихся стражей, а часовой на стене прицелился из аркебузы, фитиль которой не потух под дождем, так что шпион помчался прямо к Даффи, яростно размахивая мечом. Как раз перед столкновением фальшивая борода отвалилась, и Даффи с удивлением увидел искаженное страхом лицо Яна Заполи. Отскочив в сторону, ирландец собрался с силами и слева рубанул Заполи по плечу. Удар достиг цели. Венгер зашипел от боли, когда клинок царапнул о плечевую кость, однако не остановился. Аркебуза часового на стене выпалила, но из-за неверного прицела при плохом свете пуля отскочила от мостовой в нескольких ярдах в стороне. Даффи кинулся за беглецом, но поскользнулся на мокрой мостовой и упал, больно ударившись коленкой о камень. Когда, морщась, он поднялся, Заполи уже исчез в темноте улицы, преследуемый двумя стражами. «Черт его подери!» — выругался Даффи, хромая к укрытию в сухом дверном проеме. Грохот подков эхом разнесся с той же стороны, откуда появился Заполи, и мгновением позже конь и всадник остановились посреди улицы. Из-за дождя факелы светили тускло, так что пока всадник не позвал стражу, Даффи не узнал, кто перед ним. «Эй, Аврелиан!» — позвал ирландец. «Здесь только что был Заполи. Убежал дальше по улице». Волшебник повернул коня и направил его туда, где стоял Даффи. «И Заполи тоже? Спаси нас, Морриган! Стражники побежали за ним?» «Да, двое. А Кречмера ты не видел? Я гнался за ним. Так он и есть Заполи! Смотри, вон на мостовой валяется его фальшивая борода. Мананан и Лир! Выходит так, что Заполи все время был Кречмером!» Даффи потер колено и, хромая, прошел два шага. «Разумеется!» — раздраженно подтвердил он. «Рассуди сам. Помнишь, Вернер говорил, что в ночь на Пасху Кречмера не будет дома? Как раз в ту ночь Заполи появился у Циммермана со своей бомбардой». Аврелиан покачал головой. «Ну и ну! Фальшивая борода!» — он с отвращением плюнул. «Следуй за мной. О, ты повредил ногу? Тогда садись позади, надо спрятаться от дождя и побеседовать». Даффи запрыгнул на крестец лошади, и они шагом поехали к южной караульне, где спешились. «Эй, Дафф!» — приветствовал ирландца, открывший дверь капитан. — «Видел я, как ты заехал тому шпиону. Жаль, сил у тебя осталось маловато, а то бы ты разрубил его надвое». — «Сам знаю», — удрученно хмыкнул Даффи, в то время как они прошли внутрь и пододвинули пару стульев к столу в углу. — «Что он делал, когда попался?» — «Пытался открыть старую калитку паромщика», — ответил капитан, — «ту самую, через которую днем сумел улизнуть сумасшедший. Ее заложили кирпичом, но старине рыжебороду, как видно, никто не сказал. Когда Ран его увидел, он расшатывал кладку». Ирландец и Аврелиан уселись за стол, а капитан вернулся с кувшином крепленого вина, за которым перед тем проводил время. Когда он вышел из комнаты, Даффи налил две кружки и взглянул на волшебника. «Почему сорвалось дело с твоей засадой?» Аврелиан отхлебнул вина. «Нужно было оставить целый отряд ланскнехтов. Кречмер и Вернер вернулись в трактир всего несколько минут назад, и я дал им возможность пройти до середины трапезной, прежде чем дал свисток, по которому каждую дверь перекрыли двое вооруженных людей. Я сказал парочке, что они арестованы. Вернер просто стоял и вопил, но Кречмер — Заполи. Схватил стул и вышиб мозги одному из моих людей, после чего мечом вспорол второму живот. Остальные окружили его, но он выпрыгнул из окна и удрал. А я вскочил на лошадь и помчался за ним». Он долил себе вина. «Он быстро бегает». «Знаю», — сказал Даффи. Барабанивший по крыше дождь отыскал дырочку, и капля упала Даффи в вино. Он рассеянно отодвинул кружку. «Вернер побежал к окну, через которое скрылся его наставник», — продолжил Аврелиан. «И один из моих ретивых парней вогнал 3 дюйма своего клинка ему в почку. Не знаю, выживет ли он». Он пристально посмотрел ирландцу в глаза. «Этой ночью тебе предстоит кое-что сделать». «То есть изловить Заполи? Черт возьми! друг. Он мог просто затаиться или проскочить через один из проломов, наконец, перебросить через стену веревку. Не нужен за поле. Он уже битая карта. Через прореху в крыше на стол медленно упали 4 капли. «Тогда что?» — тихо спросил Даффи. Аврелиан, не поднимая на него глаз, прищурился на свечу. «Сегодня днем я решил проверить, какие именно заклятия были в книге Бекки. У меня... И что с того? Какие там заклятия?» — прервал его Даффи. «Вы с Ибрагимом сделали всю магию бесполезной, разве нет? Ты все время об этом твердишь». Аврелиан поежился. «Да, основные типы магии, но, боюсь, не деревенские фокусы из обихода Бекки. Черт возьми, разве на время прекращения огня воюющие короли запрещают стрельбу горохом? Как бы там ни было, у меня есть библиография всех моих книг, и я проверил книгу Бекки. Я целиком списал оглавление, чтобы потом видеть, на что направлено каждое из заклятий». Он с несчастным видом уставился на Даффи. «Одно заставляет пиво прокиснуть». Уставший Даффи не особо вникал в то, что говорил Аврелиан, наблюдая, как расплывается по столу лужа. «И что? Что ты сказал? Или ты не слушаешь? Заставляет пиво прокиснуть. Ты когда-нибудь видел, хуже того, пробовал прокисшее пиво? Оно вязкое, густое, как мед, испорченное, непригодное для питья. Если Ибрагим заметит это заклятие, а нам не стоит рассчитывать на его невнимательность, он может заставить прокиснуть чан с Херсвестинским, испортить пиво на десятилетия, может быть, навеки. С помощью иссопа и соли мы еще сможем очистить верхние слои, но нижние, черные, понимаешь, нам ни за что не спасти». «Ох, ты прав». Брови Даффи беспомощно поползли вверх. «Не знаю, что и сказать. Поставь какие-нибудь заслоны или выкачай пиво из чана и спрячь его где-нибудь. Понятно, я, чтобы выстроить защитные заклятия, понадобится 12 часов, не меньше. Думаешь, Ибрагим станет ждать? А прятать бочонок тоже бесполезно. Во-первых, пиво должно дозревать здесь, над древней могилой Финна. А во-вторых, заклятие испортит все пиво в пределах досягаемости. Каждая капля пива в городе прокиснет, где бы его ни спрятать». «Ты знаешь точно, что заклятия Бекки действуют?» — спросил Даффи, стараясь хоть чем-то помочь делу. «Я знавал немало деревенских ведьм, и все они были отъявленные шарлатанки». Аврелиан покачал головой. «Действуют. Бекки была из настоящих. У нас теперь одна надежда. Как ты верно заметил, она была деревенская ведьма, и ее заклятия действуют не дальше, чем на милю. И почти все накладываются в полдень или полночь, когда естественные законы природы более всего ослабевают». «И что?» — холодно поинтересовался Даффи. «Господи», — подумал он, — «отчего никогда нельзя сказать прямо?» Волшебник закусил губу, и речь его сделалась резкой. «Ибрагим попытается сделать это сегодня ночью. Он знает, что не может откладывать. Луна, ко всему прочему, начинает пребывать, а все заклятия Бекки были предназначены для безлунных ночей. А из-за их ограниченных пределов действия ему придется подойти под самые стены. Так вот ты...» — Даффи смахнул лужу со стола на пол. «А я должен пойти его остановить. Пока вы со своим старым королем приготовитесь сбежать по тоннелям на случай, если я оплошаю. Так вот тебе мой ответ. Нет. Подумай еще, найди себе другого возрожденного героя». Из соседней комнаты в дверь просунулась взлохмаченная голова капитана, по-видимому, дремавшего и встревоженного гневным тоном Даффи. Прежде чем ответить, Аврелиан подождал, пока тот вернется назад. «У меня другое предложение», — спокойно произнес он. «Я решил, что будет лучше всего дать наш последний бой прямо здесь, в Вене. Сущим безумием, я полагаю, было бы надеяться, что, вновь собрав силы где-то еще, мы получим хоть половину тех преимуществ, что имеем сегодня. Сейчас турки уже на несколько недель отстают от намеченного плана, а Ибрагиму не удалось завладеть ужасным неодолимым гамбитом Дидиуса, как он того хотел. И, наконец, мы сорвали личину, вернее, бороду с их главного шпиона». Даффи заново наполнил кружки. «Ну а с их стороны медали... Пиво испортить можно и из-за стены?» «Да, но мы знаем, что они должны быть совсем близко, ибо трактир Циммермана почти на полмили удален вглубь города, и мы знаем, что это случится в полночь. Если их уловка с пивом удастся, то, думаю, они победят, даже если мы уцелеем и сможем отступить. Если нет, они отправятся во свояси, и черное будет нацежено вовремя. То есть наше сегодняшнее предприятие значит очень много». Его напускное спокойствие на мгновение улетучилось, и он стукнул кулаком по мокрому столу. «В одиночку или даже с отрядом солдат ты не сможешь сразиться с Ибрагимом. Прежде всего, у него есть телохранители из той же породы, что мы встретили, когда доставляли короля в город. О, верно, тогда с ними бился Артур. Ну, из существ, подобных тем, что пытались зачаровать тебя тогда, в апреле. В общем, их только позабавят ваши мечи и ружья. Если этих созданий вообще может что-то позабавить». Бледный, заметно встревоженный волшебник сумел выдавить улыбку. «Ставки очень высоки. Но вряд ли нам представится другой такой случай. Я решил разрушить мертвую зону». «Боже милостивый, так ты все же используешь гамбит Дидиуса? Опомнись, как ты можешь просто...» «Нет. Раз я избрал настоящий момент поворотным для всей дальнейшей судьбы Запада, я решил поступить иначе». Он вздохнул. «Мы с королем будем сопровождать тебя сегодня». «Мы втроем?» — нахмурился Даффи. «Ты и я будем держать носилки? Не слишком внушительное войско». «Все не так безнадежно. Фон Зальм, разумеется, не даст своих солдат для неоправданной ночной вылазки, но однажды он упомянул, что был бы благодарен, забери я в свое распоряжение буги и прочих скандинавов». Не веря своим ушам, ирландец глотнул вина. Он затряс головой, не в силах удержаться от смеха. Хохот нарастал, как снежный ком, пока он не ухватился за стол, моргая от слез. Попытавшись заговорить, он выдавил только: «Парад чертовых клоунов в колпаках!» Аврелиан даже не улыбнулся. «Так что мы не будем в одиночестве», — заключил он. Даффи шмыгнул носом и отер с глаз слезы. «Верно. А сколько людей будет у Ибрагима? Кроме телохранителей?» «Не знаю. Вряд ли много, ибо он не захочет быть замеченным». Волшебник пожал плечами. «Когда же мертвая зона будет разрушена, кто знает. С обеих сторон накопилось столько магической энергии, что баланс сил изменится прямо с того момента, когда король Запада вступит в битву». Даффи открыл рот для ответа, но решил воздержаться. Взамен он проговорил. «Не уверен, что я готов сразиться хотя бы с этими телохранителями». «Нет, ты не готов», — признал Аврелиан. «Но будешь готов, когда у тебя окажется нужный меч. То оружие, что у тебя сейчас, хорошо, чтобы протыкать бока туркам, но когда придется противостоять тем другим, понадобится меч, способный их устрашить и пронзить их кремнистую плоть». Ирландец почуял, куда клонит Аврелиан, и вздохнул. «Каладболк». «Вот именно. Теперь слушай. Тебе надо выспаться. Сейчас только четверть восьмого, а я...» «Выспаться?» Кратковременный задор Даффи полностью испарился. Он почувствовал тревогу и подступающую дурноту и растер лицо руками. «Это шутка?» «Хорошо, отдохнуть. Я приведу буги с его людьми и короля, прихвачу меч и вернусь сюда. Нам лучше выступить около 11:00». Даффи поднялся, от души жалея, что он пил крепленое вино. «Почему я обязан все это делать?» — подумал он. «Ну, раз так хочет Мерлин, какое мне дело до того, что хочет Мерлин? Его волновало, чего хочу я? Хоть раз. Ладно, к черту старого колдуна, ведь ты по-прежнему солдат, не так ли?» Все чудесные смутные мечты о домике под черепичной крышей в Ирландии умерли прошлой ночью, напоровшись на лезвие ножа. «Если ты, дружок, не солдат, чья жизнь посвящена сражению с турками, то, боюсь, ты вообще никто». «Ладно», — очень спокойно ответил он, — «постараюсь отдохнуть». Аврелиан потрепал Даффи по плечу и вышел. Чуть позже до ирландца долетел стихающий топот копыт. Капли дождя стучали по косой крыше навеса с одной стороны южных казарм, где Рикард Буге, напевая под нос некий мрачный мотив, раз за разом с размаху втыкал кинжал в деревянную стену. Устроившись на ночлег по другую сторону, солдаты не единожды обходили казарму и заглядывали под навес, пытаясь его остановить, но он даже не поворачивал головы и не прекращал напевать. Остальные викинги, расположившиеся на соломенных тюфяках внутри односкатного строения, сочувственно поглядывали на своего капитана. Они хорошо знали, что не дает ему покоя. Все они проделали, пусть не особенно рискованный, но долгий и тяжелый путь, дабы защитить гробницу Бальдра от Сурта и легионов Муспельсхейма. Они отыскали гробницу и лагерь Сурта не более чем в 3 милях к югу, но здешние вожди не позволяют им биться. И вот они уже несколько месяцев ютятся под этим наскоро построенным навесом, смазывая и затачивая оружие, скорее в силу привычки, чем в надежде пустить это оружие в ход. Бац, бац, бац! Удары буги с каждым разом становились сильнее. И когда он с размаху всадил кинжал в последний раз, лезвие вошло по рукоять, прошив стену насквозь. С той стороны послышались приглушенные крики, но Буги оставил их без внимания и повернулся к своим людям. «Мы были терпеливы», — заговорил он, — «и сидим здесь, как цыплята на насесте, пока псы охотятся. Мы ожидали, что Зигмунд поведет нас на битву, но все, что он делает, это пьет и заставляет старуху в трактире рыдать. Мы повиновались желаниям маленького старика, который вырядился под Одина, но тот только сует в рот горящих змей и велит ждать. Мы ждали слишком долго». В ответ его люди одобрительно зашумели, подняв вверх мечи. «Мы не дадим убаюкать себя и заставить забыть о том, зачем прислал нас сюда Гардвард. Мы вступим в бой». «Ты опередил меня», — произнес Аврелиан на своем правильном норвежском, бесшумно заходя под навес. «Как ты верно заметил, пришло время вступить в бой». Буги с сомнением оглядел старого волшебника. «Мы знаем, что нужно делать», — сказал он, — «и не нуждаемся в твоем совете». Остальные викинги хмуро закивали. «Разумеется», — согласился Аврелиан, — «я здесь не как советник, но как посланник». Буги выждал несколько секунд. «Ну?» — рявкнул он наконец. «Какое твое послание?» Волшебник пронизал капитана пристальным взглядом. «Послание мое от Зигмунда, под чье начало, как вы верно помните, вас сюда и отправили. Он раскрыл заговор Муспельсхейма отравить курган Бальдра нечестивыми южными чарами, кои главный колдун Сурта Ибрагим наложит сегодня из-за наших крепостных стен. Зигмунд отправится остановить его, вооружившись выкованным гномами мечом Одина, и он послал меня сказать вам, что время ожиданий закончилось, и все вы через 2 часа должны ожидать его вооруженными в караульне, что в конце этой улицы». Буги радостно завопил и обнял Аврелиана, после чего подтолкнул волшебника к двери. «Скажи своему господину, что мы будем там», — сказал он. «Быть может, нам предстоит завтракать с богами в Асгарде, но мы отправим колдуна Сурта составить компанию Хель в подземном мире». Аврелиан поклонился и вышел. Затем галопом поскакал к трактиру Циммермана, а хор викингов позади затянул боевую песню. Даффи лежал на кушетке, которую предложил капитан стражи. Но ему не спалось, несмотря на выпитую по настоянию капитана лишнюю кружку крепленого вина. «Странно», — думал он, уставившись в низкий потолок, — «почему я не могу представить смерть? Я часто видел ее вблизи, заигрывал с ней, она унесла больше моих друзей, чем я осмеливаюсь думать, но я так и не знаю, какая она на самом деле, смерть». Все, что вызывает в воображении данное слово, это старый образ с карты Таро, скелет в черной мантии, размахивающий чем-то зловещим вроде косы или песочных часов. Интересно, с чем, кроме крепких турецких солдат, предстоит столкнуться за крепостными стенами? Телохранители Ибрагима. Не помню схватку в Венском лесу, но, видно, они вроде тех тварей, что пролетели надо мной на северном берегу озера Неуслидер, перекликаясь на восточном наречии, а потом разгромили повозки Йонта. От внезапной ужасной догадки у него в животе похолодело. «Господи Иисусе!» — подумал Даффи. «Это был он! А я-то считал, что ему милостиво была дарована смерть! Одному Богу ведомо, как старый Йонт ускользнул от тех демонов и добрался уцелевший, но безумный до Вены, где получил подобающую деревенскому дурачку работу ночного возчика трупов, чудовищную пародию на былой промысел торговца шкурами». Содрогнувшись от таких размышлений, ирландец вновь сосредоточил мысленный взор на костлявом облике смерти. «Не самый плохой выбор», — решил он. «В колоде явно есть карты и похуже. Пол скрипнул под чьими-то осторожными шагами, и Даффи резко сел, заставив затрепетать пламя свечи. «А, Мерлин, это ты?» — сказал он. «На секунду мне представилось, что это другой персонаж, тоже очень старый, тощий, бледный и одетый в черное». Он мрачно усмехнулся, вставая с койки. «Уже 11?» «Почти. Буги и его люди ждут на улице, вооруженные до зубов и готовые покромсать волка Фенрира на мясные обрезки, а король устроился на тюфике в повозке. Держи». Он протянул Даффи тяжелый меч, и ирландец, отстегнув старую рапиру Эйлифа, продел свой пояс в петли на ножнах Каладболга. «Наверное, будет перевешивать на одну сторону, и придется мне ходить, скособочившись, точно корабль в шторм», — сказал он, но на самом деле вес меча пришелся в самый раз. Хотя сточная канава посредине улицы наполнилась водой, и ручейки все еще бежали из водосточных желобов, дождь уже прекратился. Повозка стояла около стены, а люди-буги поджидали Даффи на улице. Пламя факелов в руках двоих из них отражалось в прищуренных глазах, на шлемах и кольчугах. Рыжеватые волосы и бороды викингов были заплетены в косички и перевязаны ремешками, чтобы не создавать помехи. Мозолистые руки уверенно сжимали обернутые потертой кожей рукояти мечей. «Богом клянусь», — подумал Даффи, улыбаясь и кивая в знак приветствия. «Какой бы турецкий ад ни завертелся в темноте за крепостными стенами, лучших людей для встречи с ними и пожелать нельзя. Ну, разве что не хватает единого языка для общения». «Что за ерунда», — подумал он мгновением позже. «Разве это не викинги? Разве они не понимают норвежский?» Он гаркнул приветствие на норвежском диалекте, столь архаичном, что Буги едва смог подобрать слова для ответа. Став ногой на окованное железом колесо повозки, Даффи улыбнулся седобородому старику, который полулежал внутри, до половины укрытый роскошным вышитым пледом. «Добрый вечер, сир», — проговорил он. «Диковинная битва, когда солдаты остаются в лагере, а вожди идут на поле брани». «Так, я думаю, правильнее», — усмехнулся король. «Ведь спор идет между вождями». Он пристальнее вгляделся в ирландца. «А вижу, оба вы бодрствуете», — мягко заметил он. «Да, так оно и есть», — кивнул Даффи. «Можно было подумать, что получится. Нескладно, вроде как два человека в одних больших доспехах, но это скорее как две вышкаленные лошади в одной упряжке. Каждая без понукания знает, когда ее черед приналечь, а когда повременить. Не пойму, отчего я так долго этого опасался и пытался противиться». Он спрыгнул на мостовую и направился туда, где дожидался волшебник. «Ты наверняка знаешь, что Ибрагим там?» — спросил он вполголоса. «И если да, то где? Мы не можем просто ходить и выкликать его». Вид у Аврелиана был более обычного, напряженный и собранный. «Он там, примерно 200 ярдов на восток от северо-восточного угла стены, за обрывистым берегом, что порос кустами. Мои дозорные на стенах уже с 8 часов, и лишь 20 минут назад Джок его углядел». «Он не видел никаких...» «Он видел их достаточно ясно?» «Нет, конечно. Надо подумать, у них потайные фонари, так что он заметил только пару мелькнувших синих сполохов. Еще он клянется, что слышал оттуда шорохи, но, по мне, для этого он был слишком далеко». Он махнул рукой куда-то в северную сторону. «Думаю, мы должны перебраться через стену на западном конце Вальзеля. Короля и меня спустить в тюфике по веревке. А там найти укромное место, откуда мы могли бы повести магическую атаку, в то время как ты с викингами ударишь прямо в восточном направлении». «Нет-нет», — Даффи покачал головой, — «не пойдет. Лобовая атака? Нет даже луны, чтобы не споткнуться о какой-нибудь сломанный сук. Нам, чтобы добраться до них, понадобится 10 минут. Они услышат наше приближение за 9 минут». Аврелиан попытался возразить, но ирландец жестом удержал его. «Мы перелезем через стену у северных ворот, перейдем по одному из мостов через канал Донау, а там прямо к маленькому причалу на краю Таборштрассы, где пришвартована старая ладья Буги. Без лишнего шума снимемся и станем дрейфовать по каналу на восток. С убранными парусами заметить нас будет непросто, а чтобы не врезаться в берег, парой весел станем отталкиваться как шестами. Так наша атака начнется с севера и, надеюсь, застанет их врасплох. Ну а вы с королем укроетесь в ивах на берегу канала. Место достаточно укромное и ближе к полю боя, чем любой холмик на восточной равнине». Волшебник кивнул. «Отлично. Твой план куда лучше. И это еще раз доказывает, что в военных делах я ни черта не смыслю». Даффи прищурился на Аврелиана, внезапно заподозрив неладное. Не собирался ли старый волшебник с самого начала повести атаку через канал с севера, а лобовую атаку на восток предложил только, чтобы ирландец почувствовал себя увереннее, отстаивая свой вариант? Потом он усмехнулся. Мерлин всегда отличался хитростью, но проблема возникала только если его намерения сильно противоречили другим. Он хлопнул Аврелиана по плечу. «Не горюй об этом!» И махнул скандинавам. «Давай, парни, все на борт!» Они только заулыбались и замахали в ответ, так что ирландец был вынужден повторить приказ на древнем норвежском. Буги перевез слова своим людям, и они забрались в повозку, стараясь не задеть короля. Даффи запрыгнул на место возницы, а Аврелиан примостился рядом. «Все сели?» — спросил Даффи. Считав донесшееся сзади ворчание за утвердительный ответ, он дернул вожжи. Повозка покачнулась и с тарахтением покатилась по улице. Викинги потушили свои факелы, и теперь улицу и строение освещало лишь бледное серебристое сияние, укрывшегося за тонкими облаками месяца. Незамеченными сумели они пробраться на северную стену, где при помощи двух длинных кусков веревки и трех людей буги короля-рыбака опустили снаружи на землю без особых хлопот, на что Даффи, признаться, не надеялся. Аврелиан отправился вниз вторым, и Даффи с викингами уже готовы были последовать за ним, когда ирландец услышал в дюжине ярдов справа звук хрустнувшего под ногой камешка. Он повернулся. Вспышка, грохот выстрела и визг пули слились воедино. Свинцовый шарик ударил в один из зубцов, между которыми он намеревался пролезть. Даффи замер. «Всем стоять, или следующая пуля разнесет вам голову!» — донесся выкрик с той же стороны, откуда и выстрел, а следом послышались торопливые шаги. «Ни слова и не шевелитесь!» — шепнул ирландец на древнем норвежском. Буги кивнул. «Иисус, да это Даффи!» — воскликнул знакомый голос, и Даффи теперь узнал Блута. «Что ты, черт тебя дери, затеял, непоседливый сукин сын?» Блута проковылял вперед в сопровождении крепкого стражника, настороженно раздувающего тлеющий конец фитиля у своей аркебузы. «Проворный у тебя стрелок, Блута», — спокойно заметил Даффи. Пуля ударила слишком близко, чтобы осталось сомнение в серьезности намерений стрелявшего. «Проклятие! Он выполнял приказ!» — рявкнул Блута. «Всех часовых известили, что несколько часов назад в городе был замечен шпион, и приказали задерживать любого, кто попытается перелезть через стену и доставлять уцелевших к фон Зальму. Даф, я знаю, что ты не шпион, но иначе нельзя, придется пойти со мной». В неверном лунном свете Даффи прикинул расстояние от своей правой руки до ствола ружья. Резким броском он мог бы отбить оружие в сторону. «Извини, Блута», — сказал он, — «не могу». «Брайан, это не приглашение», — резко ответил Горбун. «Это приказ. Короче говоря, ты арестован». Часовой отступил на шаг. Теперь Даффи уже не мог его достать. Ирландец услышал звук колоколов святого Стефана, начавших отбивать 11 ударов. «Блута, послушай», — настойчиво сказал он, — «я должен туда отправиться. Под стенами на равнине готовится магическая атака. И если я и мой отряд не будем там, когда она начнется, дела для Вены обернутся совсем плохо. За последние 6 месяцев ты должен был видеть достаточно, чтобы уяснить роль магии в нынешней борьбе. Как ближайший друг, который однажды спас тебе жизнь и несет перед тобой определенные обязательства, клянусь, что я должен идти, и я пойду. Тебе остается только позволить это или выстрелить мне в спину». Он повернулся к Буге и указал на веревку. Викинг шагнул на зубец, схватил веревку и, переступая по стене, стал спускаться вниз. Послышалась возня и звук удара, и Даффи быстро обернулся. Одной рукой Блута держал за ствол длинное ружье, другой опускал на настил бесчувственного часового. Когда он поднял глаза, вид у него был не слишком счастливый. «Надеюсь, я с ним не перестарался. Ни о какой магии я не знаю, но черт с тобой, иди. Я выкуплю тебе время своей головой». Даффи начал благодарить, но Горбун уже отправился прочь, не оборачиваясь. Вскоре все викинги были уже внизу, и Даффи вскарабкался вверх, оказавшись между двумя массивными каменными зубцами. Пропуская веревку через плечо и между ног, он принюхался к ночному воздуху, пытаясь понять, что изменилось. Прекратился какой-то назойливый звук или исчез преобладавший перед тем запах? И тут он заметил, что воздух неподвижен. «Так вот в чем дело», — подумал он с тревогой. «Прекратился ветер, что дул с запада последние 2 недели».